Методика промера по М. Фельденкрайсу. Сейчас я вашего мальчика измерять буду. Мультфильм «Простоквашино» по рассказам Эдуарда Успенского. Исследование бессознательного образа тела открывает огромные возможности для диагностической и коррекционной работы. Пока эта тема мало изучена, но есть все шансы, что в дальнейшем она будет развиваться. Осенью 2000 года на семинаре по телесно-ориентированной психотерапии я узнала о системе Мойше Фельденкрайса, о его работе с образом тела. Респонденты с закрытыми глазами показывали размеры частей своего тела, исследователь проводил замеры. Осенью 2001 года я составила свой вариант методики на основе идеи М. Фельденкрайса и сперва проводила исследовательские работы как студентка РГГУ, а потом стала преподавателем в ИПИКП. И исследования проводились под моим научным руководством. Методика промера по М. Фельденкрайсу и А. Соловьева 2001 разработана на основе идеи Фельденкрайса и направлена на выявление бессознательного образа тела или телесного образа «я». Вы можете встретить другие варианты этой методики, составленные разными специалистами, варианты с другими измеряемыми параметрами или с иной дифференциацией лево-право. Это тот случай, когда невозможно говорить лучше или хуже. Каждый специалист исходит из собственных соображений. Вы можете выбрать любую версию или составить свою. Проведение методики. Замеряются 15 основных промеров, необходимых для схематического составления образа тела. Все они показываются респондентам с закрытыми глазами. Горизонтальные промеры. Респондент показывает их, разводя руки горизонтально. В пункте «Ширина рта» разводятся большой и указательный пальцы. Это параметры. Ширина головы, ширина шеи, ширина плеч, ширина грудной клетки, талия, ширина таза, ширина бедра, ляжки, ширина рта, длина руки, длина стопы. Вертикальные промеры. Респондент показывает их, разводя руки вертикально. Высота ноги показывается как расстояние от пола до ладони. Высота головы, длина шеи, длина торса от плеча до талии, длина торса от плеча до промежности, высота ноги. Респондента просит показать размеры частей своего тела с закрытыми глазами. Исследователь замеряет показанный параметр. Удобно использовать обычный портновский сантиметр. И заносит данные в бланк исследования. На основе полученных данных проводится анализ искажений, дисторций. Количественный – подсчет в процентах и качественный. Исследователь схематически зарисовывает фигуру человека, исходя из данных параметров. При измерении параметров соблюдаются следующие правила. Глаза респондента в тот момент, когда он показывает параметр, обязательно должны быть закрыты. Фактор визуального оценивания нужно исключить. После того, как респондент показал параметр и исследователь его замерил, респондент может открыть глаза и посмотреть, но только после. Иногда респонденты хитрят, открыв глаза, быстро корректируют показываемое расстояние, тем самым искажая результаты исследования. Респондент показывает параметры руками. Для большинства параметров это расстояние между ладонями. Рот показывается большим и указательным пальцами неведущей руки. Высота ноги – ладонью неведущей руки от пола. Уточните. Респондент должен показывать параметр расстоянием между ладонями, между пальцами при измерении рта в пункте 8, между полом и ладонью при измерении высоты ноги в пункте 15. В начале измерения каждого параметра ладони респондента сомкнуты, кроме пункта 8 и 15. Разводя ладони, респондент показывает нужный параметр. После того, как исследователь произвел замер, респондент возвращает ладони в начальное состояние, смыкает. Конечно, между замерами респондент может отдыхать. Иногда устают руки. Учитывайте, что некоторым респондентам требуется больше времени. Они могут сомневаться, менять расстояние, медлить. Уточняйте у респондента, когда именно он готов, и можно замерять параметр. Вы облегчите задачу своим респондентам, если дадите подсказку. Представьте, что вы со стороны видите свое тело. Такой же человек, как вы, стоит рядом с вами. И вы кладете ладони ему на плечи, на грудную клетку и так далее. Инструкция для большей части параметров звучит следующим образом. Закройте глаза, вытяните вперед руки и соприкосните ладонями. Теперь разведите ладони на ширину вашей головы, шеи и так далее. При горизонтальных промерах ладони разводятся по горизонтали, можно сказать респондентам гармошкой. При вертикальных ладони разводятся по вертикали. Сверху находится ладонь неведущей руки, можно сказать респондентам крокодильчиком. Ширина рта показывается пальцами неведущей руки. Рука вытягивается вперед, кончики большого и указательного пальцев соприкасаются, а затем разводится на предполагаемую ширину рта. Высота ноги показывается следующим образом. Респондент стоит с закрытыми глазами, вытягивает неведущую руку горизонтально перед собой на уровне плеча, ладонью к полу, а затем опускает ее вниз до предполагаемой высоты ноги, но не приближая к своему телу и реальной ноге. В момент исследования респондент настраивается на контакт с собой, и это может вызвать сильные чувства, активизировать те или иные защиты, проявить отношение к себе и своему телу. Часто респонденты переживают, что показывают свое тело искаженно, а получившуюся схематическую фигуру называют уродцем и тому подобное. Исследователь должен провести предварительную настройку, подготовить респондента. Объяснить, что все воспринимают и показывают свое тело искаженно, что задача исследования – выявить, в чем именно заключаются особенности этих искажений. Объяснить, что идеального результата просто не может быть. Также важно попросить респондента отнестись к полученным результатам с уважением и не критиковать свой образ тела даже в шутку. Я говорю своим клиентам и ученикам. У бессознательного нет чувства юмора, оно вас не поймет. Далее медицинским прибором-тазомером снимаются реальные параметры. В отличие от портновского сантиметра, применяемого для снятия параметров ощущаемых, тазомер позволяет измерить тело в разрезе. Анализ результатов. Полученные данные подвергаются количественному и качественному анализу. Количественный анализ данных. Это подсчет степени искажения образа тела в процентах. Процент искажения подсчитывается по каждому параметру. Затем вычисляется среднее арифметическое по всем параметрам. В среднем образ тела взрослого человека искажен на 20-25%. К такому выводу пришел Эмфелинкрайс. И наши исследования это подтвердили. Расчет осуществляется по математической формуле. Ощущаемое минус реальное, деленное на реальное и умноженное на 100%. Количественный анализ позволяет делать выводы о том, насколько респондент чувствует свое тело, какие именно зоны маркированы, искажены в большей степени, чем другие, а какие являются ресурсом, наименьшая степень искажения. Качественный анализ данных. полученные данные переносятся на бумагу, обычно формата А4, где в масштабе 10 к 1 создается графическое отображение результатов в виде схематической фигуры человека. Это изображение представляет собой бессознательный образ тела или телесный образ «я» испытуемого. Далее проводится визуальный анализ. Схематическое изображение бессознательного образа тела позволяет диагностировать структуру характера респондента, возрастной этап и причины психологической фиксации, особенности освоения базовых потребностей, индивидуальную жизненную стратегию, сценарную роль, зоны психосоматического риска, проблемные и ресурсные зоны. Методика Ирины Соловьевой «Промеры по М. Фелленкрайзу». Имя, пол, возраст. Далее приведены параметры для изменения. По каждому параметру замеряется ощущаемое тело, бессознательный образ тела и реальное, замеры реального тела, а также высчитывается искажение в процентах. Ширина головы, ширина шеи, ширина плеч, ширина грудной клетки, талия, ширина таза, ширина бедра, ширина рта, длина руки, длина стопы, высота головы, длина шеи, длина торса от плеча до талии, длина торса от плеча до промежности, высота ноги, общее среднестатистическое искажение.